Летом они с удивлением узнают, что их отец, оказывается, запланировал для них путешествие. Сначала в Дели к очередному дядюшке, а потом в Агру посмотреть Тадж-Махал. Для Гоголя и Сони это первое путешествие за пределы Калькутты, первая поездка в индийском поезде. Поезд отправляется с вокзала Хаврах, где людской гомон глухим эхом отдается от стен, где целые семьи спят прямо на земле, накрывшись одеялами и пледами, а босоногие носильщики кули в красных рубашках переступают через лежащие тела, поднимая на головы чемоданы Самсонайт семейства Гангули. Кузены рассказали Гоголю о подстерегающих их опасностях. На вокзале полно карманных воров, а в поездах грабят, поэтому отец с утра надел под рубашку специальный пояс с кармашками для наличных, а мать и Соня сняли все золотые украшения. Они идут по платформе за спешащими впереди кули, пытаясь найти свои имена в списках пассажиров снаружи поезда. Внутри они рассаживаются по выкрашенным синей краской полкам. Верхние полки опускаются только на ночь, а днем их поднимают и прикрепляют к стенам специальными задвижками. Кондуктор приносит белье, грубые серые хлопчатобумажные простыни, тонкие одеяла. Утром они смотрят в окно на пролетающий мимо пейзаж. Стекла их вагона тонированы, поэтому и снаружи, и внутри царит полумрак, независимо от погоды и времени суток. За это время они отвыкли проводить время вчетвером. В течение нескольких дней, проведенных в Агре, в городе, который не знаком родителям точно так же, как Гоголь и Соня, они – туристы, живущие в гостинице с бассейном, пьют воду из бутылок, едят в ресторанах вилками и ножами, расплачиваются кредитками. Ашим и Ашок объясняются на ломаном хинди, а когда около Тадж-Махала к ним подбегают мальчишки, продавцы сувениров и открыток, Гоголь просит их говорить по-английски. Иногда в ресторане он замечает, что они там единственные индийцы, помимо обслуживающего персонала. Дня два подряд они бродят по садам великолепного мавзолея, переливающегося жемчужно-серым, сливочным, розовым и оранжевым цветами в зависимости от времени суток. Они любуются совершенными пропорциями его стен и крыш, симметрией линий, фотографируются под минаретами, с которых бросаются вниз туристы-самоубийцы. «Ой, давай сфотографируемся с тобой вдвоем вот здесь», — говорит Ашима Ашоку, когда они проходят мимо массивного постамента. Ашок передает свой Никон Гоголю, объясняет ему, как наводить объектив, перематывать кадр, выставлять резкость. Солнце нещадно печет, пот катится с них градом. Гид рассказывает группе туристов историю строительства дворца мечети Тадж-Махал. Когда строительство было закончено, правитель Шах-Джахан велел отрубить большие пальцы рук всем 22 тысячам строителей, чтобы они не смогли создать ничего подобного. Ночью Соня просыпается с криком. Ей приснилось, что ей самой отрубили пальцы. «Успокойся, это всего лишь легенда», — говорит ей отец. Однако и Гоголя тоже не по себе. Величественное здание произвело на него огромное впечатление. Оно прекраснее всего когда-либо виденного им. На второй день пребывания в Агре он пытается зарисовать купол Тадж-Махала и часть фасада, но на бумаге гармония нарушается, ему не удается передать изящество здания, и в результате скомканные эскизы летят в мусорный бак. Тогда Гоголь с головой погружается в путеводитель, знакомится с архитектурой эпохи великих моголов, запоминает имена древних правителей. В крепости Агры они любуются Тадж-Махалом из окна темницы, в которую по приказу собственного сына был заточен Шах-Джахан. В Сикандре, мавзолей Акбара, рассматривают остатки фресок, украшающих вход когда-то прекрасных, а ныне облупленных, выжженных, оскверненных, частично скрытых черными узорами граффити. В Фахтпур-Сикри, столица Акбара. Позднее заброшенный, они бродят по пустынным площадям и закоулкам, среди зданий из песчаника, а над их головами летают попугаи и ястребы. А у гробницы Салима Чешти Ашима повязывает красные нити на удачу, на ажурную мраморную ограду. Удача, тем не менее, им изменяет на обратном пути. В Бенарисе на платформе Соня просит отца купить ей на пробу кусочек хлебного дерева, от которого ее губы начинают непереносимо чесаться, а потом чудовищно опухают. Где-то в Бихаре посреди ночи поезд останавливается. В соседнем купе убит бизнесмен, при этом похищено 300 тысяч рупий, и поезд стоит 5 часов, пока полицейские проводят расследование. Гангули узнают о происшествии только на следующее утро во время завтрака. Пассажиры выскакивают из своих купе и обмениваются ужасающими подробностями совершенного преступления. «Эй, Соня, проснись! Какого-то мужика убили в поезде», — говорит Гоголь с верхней полки. Сильнее всех потрясен Ашок. Ему вспоминается другой поезд, и другая ночь, и другое поле, на котором тот поезд стоял. Но в эту ночь он ничего не слышал. Он проспал эту трагедию. По возвращении в Калькутту Гоголь и Соня заболевают. «Конечно, это из-за воздуха, из-за риса, из-за ветра», — говорят родственники. «Бедные дети. Они слишком изнежены, не способны выжить в бедной стране». У детей запор перемежается с поносом, лихорадка с полной потерей сил. К ним приходят доктора со стетоскопами, уложенными в черные бархатные футляры. Им дают антибиотики, воду с айаваном, от которой у них болит горло. А когда они выздоравливают, наступает пора возвращаться назад в Америку. До отъезда, которого они не могли дождаться, осталось 2 недели.